Глава 28. «Беги!» — так говорит Никель, услышав в трубке голос Фрэнка. Произносит одно единственное слово и дает отбой. «Не проходи поле старт, не получай $200. Не приближайся к моей конторе, просто беги». «Беги?» — переспрашивает Дэйв Хансен. Он сидит за столом напротив Шерма Саймона. «Роман такой», — отвечает Саймон, — «Обдай-ка, если не читали, почитайте». Он называется «Беги, кролик, беги». «Беги, кролик, просто беги, какая разница?» «Большая разница», — отвечает Дэйв, — «если на проводе был Фрэнк Макьяна». «Какой Фрэнк? Не делайте из меня дурака». «Я и не делаю», — говорит Шерм. «Агент Хансен, у вас есть ордер?» «Потому что если нет», — он показывает на дверь. «У Фрэнка, возможно, неприятности». «Еще какие», — мысленно восклицает Шерм. «И у Фрэнка, и у меня, и у всех нас. Эти неприятности были, есть и будут, так устроен мир». «У вас Фрэнк хранит часть своих денег», — говорит Дэйв. Он не спрашивает, он утверждает. «Понятия не имею, о чем вы. Я стараюсь ему помочь. Очень в этом сомневаюсь». Дэйв поднимается и наклоняется над столом. «Не сомневайтесь. Патриотический акт дает мне карт-бланш, когда речь идет об отмывании денег». Примечание. Патриотический акт – антитеррористический закон, подписанный Джорджем Бушем 26 октября 2001 года. Конец примечания. «Мистер Саймон, я могу вскрыть вас, как банку с детским питанием, и вытряхнуть из вас все до последней капли». «Вам отлично известно, что Фрэнк Макьяна, с которым, заметьте, у меня нет никаких отношений, не имеет ничего общего с терроризмом. Это смешно». «Я устрою так, что судье будет не смешно». «Охотно верю». «Если увидите его, — говорит Дэйв, — если он свяжется с вами, дайте мне знать». Шерм ничего не обещает.